Глава 21. У Кеши было отличное настроение, ведь у него все получилось. Только что он незаметно подсыпал снотворный порошок в кофе Кирилла и даже успел хорошенько перемешать ложечкой. Опять рискнул, и снова победа. Кеша начинал чувствовать свою защищенность от всяческих неприятностей. Украдкой он наблюдал, как сонный Кирилл подносил кружку к губам, делал глоток за глотком. Скоро уснет, и Хес будет доволен. Медленно подступала сумеречная ночь. На черном песке проявлялись пока еще бледные фосфорисцирующие мазки. Все были в доме. За столом на веранде сидели только Кеша и Кирилл. Еще днем Кешу посетила неплохая идея – подсыпать снотворное всем обитателям зеленого дома, а когда они уснут, вытащить их одного за другим за периметр. Это был бы идеальный вариант, не мудреный, но действенный. Только вот незадача. Снотворного было мало. Одержимый своей замечательной идеей, Кеша тихонько обыскал аптечку Виталия, затем пошарил в домах прапора и бабы Шуры, но не обнаружил то, что искал. Досадно. Пришлось хорошей идеей ручкой помахать. Впрочем, Кеша не сильно расстроился, ведь на общем глобальном фоне все это выглядело хоть и неприятным, но все же пустяком. Главное, что для Кирилла снотворного сполна хватило. Главное, что приказ Хеса выполнен. И теперь, затем, как сгущаются сумерки, Кеша наблюдал с чувством выполненного долга. Допив кофе, Кирилл отодвинул от себя кружку, зевнул. У него уже челюсть ныла от постоянных зеваний, а глаза слезились из-за борьбы с непослушными веками, которые так и норовили сомкнуться. Он решил пройтись по двору, размяться. Ощущая слабость, вышел из-за стола. Голова тут же закружилась, и ему пришлось упереться руками в перила веранды, чтобы не упасть. «С тобой все нормально?» — с притворным участием поинтересовался Кеша. «Нормально», — буркнул Кирилл раздраженно. Он резко выдохнул, потер пальцами глаза, спустился с крыльца и плеснул в лицо водой из бочки. Кеша наблюдал за ним, словно охотник за раненым зверем. Оставалось лишь дождаться, когда Кирилл сломается. Сколько он продержится? 5 минут? 10? Кеша усмехнулся, подумав, что все происходящее похоже на какую-то азартную игру со своими странными правилами. Игроки выбывают, выбывают. Игровое поле становится меньше. Однако итог игры предсказуем. Победителем в конечном итоге по-всякому будет Хес, повелитель черной пустыни. Ну и он, Иннокентий, разумеется. Кирилл, пошатываясь, пошел к мотоциклу, который стоял возле забора. Надпись «Эльза» на бензобаке расплывалась. Да что надпись? Все вокруг казалось Кириллу каким-то смазанным. Туман в голове становился гуще, мысли ворочались медленно. Уже совсем плохо соображая, он добрался до крыльца, уселся на нижнюю ступеньку. «Не спать», — прошептал вяло. «Не спать». А почему нельзя засыпать, он уже не помнил. Туман в сознании скрыл ответ на этот вопрос. И все вдруг стало неважным. Веки сомкнулись. Кирилл моментально уснул, прислонившись к перилам крыльца. Кеша улыбнулся и откусил кусочек от овсяного печенья. «Хорошо, Иннокентий, очень хорошо», — услышал он голос Хеса у себя в голове. «Ты справился, как всегда». «Ты только скажи, я сделаю все, что потребуется», — заверил Кеша. «Скажу в свое время, а пока отдыхай». Кеша услышал в голосе Хеса странные интонации. Так говорят, когда с трудом сдерживают боль. «Ты страдаешь, я чувствую». «О да, Иннокентий, этот проклятый круг, он для меня как открытая рана. Я не ожидал, что будет так больно. Но ничего, скоро рана затянется, и все станет как прежде. Нет, даже лучше, намного лучше. Кеша замялся. После некоторых сомнений проговорил. «Можно задать тебе вопрос, Хес?» «Разумеется, друг мой». «Что это за слова были сегодня на песке? Еще капелька странные вещи рассказывала». «Это не должно тебя волновать, Иннокентий», — резко перебил его Хес. «Это тебя не касается. Ты понял меня?» «Да, да, конечно», — залепетал Кеша испуганно. Никогда еще друг с ним так не разговаривал. Раздраженно, зло. Лучше уж впредь воздержаться от подобных вопросов. «Конечно, Хес, прости». «Отдыхай», — все так же неприветливо бросил Хес и покинул сознание Кеши. Фосфоресцирующие ручейки в пустыне стали яркими. Вдалеке пробежала одна песочная волна, за ней другая. Сумеречная ночь мрачного мира полностью вытеснила унылый день. Из дома вышли Борис, прапор и Виталий и увидели спящего на ступеньках Кирилла. Кеша поднялся с лавки. Он вот только-только уснул, ходил, ходил по двору, а потом уселся и отрубился. «Надо бы в дом его, что ли?» — нахмурился прапор. «Или хотя бы на лавку. Не дело, что он вот так». Борис спустился с крыльца, похлопал Кирилла ладонью по плечу. «Эй, братишка, просыпайся, пойдем в дом». Тот застонал во сне. «Его сейчас хрен разбудишь», — сделал вывод Виталий. «Он трое суток не спал. Я спросил его сегодня, почему он со сном борется. Ответил, что боится засыпать, без пояснений. Думаю, это просто блажь». Вздохнув, Борис предпринял еще одну попытку разбудить Кирилла, на этот раз более настойчиво. Схватил за плечи и хорошенько встряхнул. «Просыпайся, ну же!» Кирилл недовольно замычал, но век не разомкнул. «И что теперь?» — озадаченно почесал затылок прапор. «В дом его потащим. За руки, за ноги». А потом случилось то, что заставило всех позабыть про спящего Кирилла. Тишину разорвал четкий женский голос, словно бы усиленный громкоговорителем. «Валера, муж мой, я здесь. Я жду тебя. Иди ко мне». Одинокая фигурка Вероники стояла за периметром напротив фасада зеленого дома. Женщина как-то театрально тянула сквозь невидимую преграду руки и медленно, призывно шевелила пальцами. «Этого я и боялся», — буркнул прапор. «Все боялись», — мысленно поправил его Борис. «Боялись, но чувствовали, что это случится неизбежно». Блеклая фигурка в сумерках доказывала, приятных сюрпризов здесь не бывает. Даже Валерий, пожалуй, в последние часы уже осознавал, что его жена там. Надежда угасает, когда ее ничего не подпитывает. «Я жду тебя», — печально звала Вероника. «Я скучаю по тебе». Со слезами на глазах из дома вышел Валерий. Какое-то время он стоял, потупив взгляд, не решаясь посмотреть поверх забора на пустыню. Но потом все же решился. Его губы задрожали. «Вера!» — произнес он с болью в голосе. «Это уже не она, Валер!» — прапор коснулся его плеча. «Ты же понимаешь, что это уже не Вера!» Проигнорировав эти слова, Валерий вдруг приосанился, смахнул слезы и с какой-то неожиданной торжественностью посмотрел на Виталия. «У тебя не найдется белой рубашки и галстука!» «Найдется, но зачем? Не хочу в этом поношенном спортивном костюме уходить в последний путь». «Послушай», — начал прапор. «Не нужно меня отговаривать», — перебил его Валерий. «Я уже все решил. Вера там, а значит, и мне нужно туда. Вместе до конца». Он снова обратился к Виталию. «Ну, так как насчет рубашки и галстука?» Виталий угрюмо кивнул и открыл дверь. Они с Валерием вошли в дом. «Где же ты, муж мой?» — стенала одинокая фигурка в сумеречном пространстве. «Я жду тебя. Мы должны быть вместе». «Это все неправильно», — разозлился прапор. «Мы что, бляха-муха, будем просто стоять и смотреть, как он на верную гибель идет?» «Его не отговорить», — холодно заметил Борис. «Он свой выбор сделал. И мы, черт возьми, все знали, что все так и будет». Прапор устало опустился на лавку, произнес уже без злости, неуверенно. «Мы могли бы связать его, подождать, пока он в себя не придет». «Думаю, Валерий полностью осознает, что делает». Борис бросил короткий взгляд на женщину за периметром. «Если мы удержим его силой, он просто-напросто с ума сойдет». «Получается, мы опять ничего не можем сделать», — подвел печальный итог прапор. Борис рассудил, что тот сейчас думает не только о Валерии, но и о Валентине. Чувство вины не дает старику покоя, и полное бессилие на что-то повлиять умножает это чувство. Бориса самого до зубовного скрежета тяготила роль безвольного наблюдателя. Но что поделать, этот мрачный мир не оставляет выбора, кроме как плыть по течению, злиться, корить себя за вынужденное бездействие и, в конце концов, принимать все как есть. И даже удивительно, что искра надежды еще теплилась. Упрямая искра, горящая не потому что, а вопреки. На крыльце появились Виталий, который выглядел так, словно ругал себя за какой-то проступок, и Валерий в черном костюме и белой рубашке с синим галстуком. Он даже успел аккуратно расчесать свои густые седые волосы. В его глазах больше не было ни боли, ни печали. Казалось, решение выйти за периметр наполнило разум Валерия легкостью и добавило свежих сил. Он улыбнулся. «Прошу вас, не осуждайте меня. Я просто не могу иначе. Вы хорошие люди, и я рад, что все эти дни был именно с вами». Он посмотрел на каждого по отдельности, затем одернул обшлага пиджака, поправил галстук, спустился с крыльца и пересек двор. Впервые за последние часы Валерий выглядел уверенным в себе, подтянутым и как будто немного помолодевшим. Возле ворот он оглянулся. «Прощайте. Надеюсь, вы выберетесь из этого кошмара». С этими словами он вышел за ворота и бодро зашагал к периметру. «Надо бы его хотя бы проводить», — опомнился прапор. Все с ним согласились и последовали вслед за Валерием. В окно на них с грустью смотрели Марина и Капелька. «Наконец-то ты идешь ко мне», — произнесла Вероника, протягивая навстречу приближающемуся мужу руки. «Иди, иди, мне так плохо без тебя». В нескольких метрах от периметра Валерий остановился, закрыл глаза. Ему вспомнилась их с Вероникой свадьба. Вера. Как же она была ослепительно красива в белом платье. Самая желанная и прекрасная девушка на всем белом свете. Гости расступились, образовав круг в зале ресторана. Заиграла музыка. Это был вальс цветов Чайковского. Валерий с женой вышли в центр круга и принялись кружиться в танце. Он чувствовал себя на седьмом небе, и, будучи очень сентиментальным, ему хотелось одновременно плакать и смеяться от счастья. Они кружились и кружились по залу, растворившись в музыке, не замечая никого и ничего вокруг. Это были только их минуты, время, вырванное у вечности. Не открывая глаз, Валерий двинулся дальше. Когда почувствовал под ногами песок, улыбнулся, протянул руку, будто бы приглашая жену на танец. В его голове звучал вальс цветов. Воображение рисовало огромный зал, тысячи горящих свечей в старинных канделябрах, множество зеркал в позолоченных рамах и девушку в белом платье. Он ощутил, как Вероника взяла его за руку, прижалась к нему. Обжигающая боль поползла по телу, но Валерий упорно терпел, удерживая в сознании образ девушки в свадебном наряде. «Теперь ты мой!» — услышал он шелестящий голос. «Мой! Навсегда!» Изнывая от невыносимой боли, Валерий разомкнул веки, стиснул зубы, чтобы не закричать. Вероника, не мигая, смотрела на него темными глазами, в которых человечности было меньше, чем в каплях серной кислоты. Они затягивали его в свои черные глубины, растворяли. Валерий не выдержал и закричал. Ему казалось, что его сознание летит сквозь обжигающую тьму, но полет был недолгим. Мрак расступился. Перед взором Валерия предстал бледный двухголовый человек. «Мой навсегда». И снова Валерия окутал мрак. Однако в этот раз тьма была плотной. Она стискивала, сминала. Он ощутил теперь уже не физическую, а ментальную боль. Казалось, саму его суть раздирала острыми крюками, выворачивала наизнанку. Бледный человек пожирал память, эмоции. В сознании, как заезженная пластинка, крутилось слово «Хес, Хес, Хес». Ментальная боль усиливалась. Валерий чувствовал, как какая-то безжалостная сила запихивала его сущность во что-то ужасно тесное, и ему невыносимо хотелось сейчас умереть. Он молил о смерти, пока рассудок не перегорел, как старая лампочка. Память стерлась. Остались лишь боль, ощущение жуткой тесноты и осознание, что все это будет длиться бесконечно долго. Четверо мужчин глядели, как в объятиях Вероники Валерий словно бы выцветал, становился блеклым, невыразительным, точно образ на старой потрепанной фотографии. Он выкрикивал «Хес! Хес!». А потом Вероника отстранилась от него, и Валерий притих. Через какое-то время повернулся, уставился страшными глазами на четверых наблюдателей и произнес: «Вы ошибаетесь. Вы видите зло там, где его нет и в помине». Он смерил Бориса взглядом. «Все еще не желаешь заглядывать за занавес?» Валерий уже заглянул, и ему очень понравилось то, что он обнаружил. И Веронике, и Маргарите, всем им понравилось. Они благодарны мне. «Они теперь счастливы», — заговорила Вероника. «Валерий со своей любимой женой, и они больше никогда не расстанутся. Впереди у них целая вечность чудесной жизни». Сумерки всколыхнулись. Сотни бесцветных одновременно материализовались за периметром. Хор их голосов был подобен шуму урагана. «Целая вечность! Целая вечность!» Когда они притихли и застыли точно истуканы, послышался хруст. Борис, Виталий и прапор уставились на Кешу, который хрустел овсяным печеньем, словно ничего ужасного не случилось.